Моя гробница. Хоть я здоров, а вы собрать решили деньжонок для надгробья моего. Надгробье мне, вот право насмешили. Какая чушь, какое мотовство. Ведь это пышность, это медь летая. Зачем бродяге мертвому она? Пропьем, друзья, веселье прославляя, все, что гробница стоить вам должна. Тыщенок в 20, может, и поболее влетел бы мой изящный мавзолей. Не лучше ли с месяц где-нибудь на воле нам провести как можно веселей? За этот срок в компании удалой мы радость жизни ощутим сполна. Рискнем, друзья, и проедим, пожалуй, все, что гробница стоить вам должна. Старею я, но молода подруга. Нужны ей роскошь, блеск и красота, дабы занять часы ее досуга и усладить иные дни поста. Шаль долгожданную из кашемира пускай от вас получит в дар она. Вложите в верность моего кумира все, что гробница стоить вам должна. Почетной ложи на спектакль могильный не надо мне, но как бы я хотел, чтобы бедняк, вон тот старик бессильный, хоть каплю счастья получить успел. Пред ним пораньше занавес взовьется. Займи, любезный, мне местечко, на. Отдать со смехом нищему придется все, что гробница стоить вам должна. Что нужды, коль на мраморе когда-то мое увидит имя кто-нибудь? К чему цветов надгробных ароматы? Живому их приятнее вдохнуть. В потомстве слава так недолговечна. Меня забудут. Лучше из окна, мудрейший смертный, выброшу беспечно все, что гробница стоить вам должна.